Больше всего пришлось провозиться с балроговыми сапогами. Начистить их до блеска, прицепить шпоры и заправить брюки так, чтобы на коленях не получалось пузырей. Еще одну уступку общественному мнению Эренрандир сделал, тщательно причесавшись и избавившись от мальчишеских вихров на макушке. Все же не пристало офицеру и дворянину крутиться возле зеркала, словно юной дебютантке. «Ты уже...» — вопрос застыл на губах Эрина и повис в воздухе, словно облачко пара в морозный день, не торопясь таять. «Каким образом они этого добиваются, а? Платье как платье, длинное, подчеркивающее достоинство, прекрасно сидящее по фигуре, а по сути хитро скроенный кусок ткани, и все. Прическа. Ну, прическа. Очень мило, хотя на создание полного впечатления естественности ушло часа два, не меньше. Эти глаза. Да ты же смотрел в них множество раз и целовал эти губы, и успел изучить это тело вдоль и поперек. И все равно стоишь теперь столбом и понимаешь, что обречен любить эту женщину вечно, что приговорен к ней беспощадным судом без права на помилование. И вообще пропал и спекся. Никого не будет, кроме нее. Только Нолвенде Таурендилен, леди Анарел Теони, от порога навороченной квартиры и до конца времен. Ну не кирдык ли? Он самый. «Потрясающе выглядишь», — совершенно искренне сказал Эрин, самым фатальным образом принимая свою незавидную участь как данность. Инчичикист церемонно подставил локоть, чтобы напарница обвела его предплечье, затянутой в шелковую перчатку ладонью, отчетливо понимая, вернее, ощущая, что при более удачном для их отношений стечении обстоятельств ни на какой прием они бы не попали. Даже из квартиры не вышли бы. И тут не поможет ни антимагический, ни общегражданский уголовные кодексы со всеми приложениями. Мало того, она еще и прижималась бедром всю дорогу до дворца, садистка. Счастье, что есть идеальная панацея от безумного желания и вожделения. И зовется она «Устав гарнизонной и караульной службы». Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от личного состава точного соблюдения всех положений настоящего устава, высокой бдительности, непреклонной решимости и инициативы. Непреклонной решимости у капитана Аптелемнара было хоть завались, а уж про высокую бдительность так и вообще лучше промолчать. Вот это балрог! Тысяча дохлых балрогов! Вот спрашивается, чем была занята моя голова, когда я... Ладно, сформулирую по-другому. Как я, основательно сдвинутая на подвигах и героизме, могла забыть, что в новейшей истории Империи было всего двое живых кавалеров звезды Эрейниона, а? В смысле, награжденных прижизненно. А если еще точнее, тех... кто на момент представления считались безвозвратно погибшими, а потом вдруг. Моргот и все твари его. А ведь знала же, знала и забыла. Проклятие, полтора года спать с мужчиной и не удосужиться как следует изучить его достижения. Вот кто я после этого, а? Самовлюбленная овца. Осталось только уронить челюсть, похлопать ресницами и жалобно что-нибудь проблеять. Само собой, я предполагала, что вряд ли мой напарник извлечет из тайных хранилищ весь комплект своих наград, чтобы ходить и звякать, словно раб на древней хинтайской галере. Разумеется, я ожидала, что он непременно наденет что-нибудь эдакое. Свой золотой клинок, например, или звезды вечерние трех степеней. Герой и рыцарь как-никак. И сколько раз я сама пеняла ему на то, что он возмутительно пренебрегает своими регалиями, оскорбительно несерьезно относясь к государственным наградам. А вот про Гилгелада забыла. Не ожидала. Сюрприз, Балрог. Хорошо же я его задела. Поздравляю вас, миледи. Что называется, довела мужика до врат Мордора. Это как же его должно было уязвить мое отношение, что проспадинский скромник специально вырядился лордом империи и личным вассалом владычицы, лишь бы доказать хотя бы этим, кто из нас круче. А главное, зачем доказывать? Разве я полюбила его за перечень достижений? Хотя, не скрою, не будь этих лет в распадке, совместной работы и приключений, короче, встреть я вот такого вот красавца в парадном мундире с церемониальным мечом на перевязи, цепью, шпорами и Гилгеладом на шее на каком-нибудь приеме, ну, разумеется, внимание бы обратила. А вот заводить знакомство не стало бы. Слишком уж оно круто, даже для меня. Во всяком случае, пока. В общем, честь и хвала наследственной невозмутимости, которая позволила мне сохранить лицо, а не начать пускать слюни и конючить. Дай посмотреть. Ну дай, а пощупать. А это настоящее? Или вот еще на зуб попробовать звездочку тоже было бы неплохо. А вот Эсталатар, уже ожидавший спустившихся нас у парадной за рулем папиного Андуина, к звезде Ирениона взглядом так и прикипел. И выражение лица всю дорогу имел самое задумчивое. Я так понимаю, прикидывал свои шансы. Таковые, кстати, имелись, примерно 1 к 1 000 000. И вовсе не из-за национальности и расовой принадлежности. Я не говорил, нет, второй из живых обладателей Гил-Геллада как раз-таки орк. Героизм от формы ушей не зависит. Другое дело, что папин адъютант так увлекся разглядыванием регалий моего напарника, что заложил несколько рискованных виражей, так что я пару-тройку раз слегка наваливалась на своего спутника. Да и вообще, в не слишком просторном салоне Андуина в бальном платье особо не развернешься, так что, кажется, даже периодически прижималась бедром. А может и показалось. Из-за этих юбок толком и не поймешь.